Толстой думает о смерти с неослабевающим постоянством. Это один из главнейших, кардинальнейших вопросов, преследующих его во все моменты его духовной деятельности. Для него эта проблема не есть что-то раз и навсегда решенное в религиозном, философском или еще каком-либо смысле. Он решает ее для себя, лично и каждый раз как бы заново. Страх небытия – одна из существеннейших констант в мире Толстого. Это чувство всегда, явно или незримо, присутствует на страницах его художественной или публицистической прозы, его писем и дневников. Смерть Ивана Ильича – лишь одно из наиболее сильных воплощений этой неотвязной думы. У Достоевского нет этого специфического интереса. Он почти никогда, за редким исключением, не изображает умирание, во всяком случае, как процесс. Сцены смерти Мармеладова, Екатерины Ивановны в «Преступлении и наказании» или Степана Трофимовича в «Бесах» художественно очень значительны, однако изображаемые в них события являются скорее сюжетными кульминациями, нежели предметом особого художественного любопытства. В отличие от Толстого, вспомним сцену смерти Андрея Болконского или Ивана Ильича, Достоевский никогда не дает самосознания умирающего, однако подробнейшим образом исследует самосознание приговоренного к смертной казни. Героев Достоевского занимает не столько вопрос о смерти, сколько о бессмертии. От того или иного ответа на него зависит отношение этих героев к миру и к самим себе. Именно бессмертие – тот стержень, вокруг которого вращаются все карамазовские разговоры. С постоянной внутренней оглядкой на этот предмет действуют главные персонажи его главных романов. Даже его самоубийцы лишают себя жизни, отталкиваясь от идеи бессмертия или споря с ней, ну как Кирилловский в «Бесах». Сама смерть, как момент перехода от бытия к небытию, мало занимает Достоевского. У него нет связанной с этим событием мучительной рефлексии, то есть того, что так характерно для Толстого. У него совершенно отсутствует острый толстовский интерес к таинству смерти. Он воспринимает мысль о неизбежности собственной кончины без леденящего душу арзамасского ужаса. Он воспринимает ее, можно сказать, буднично. Несмотря на почти шекспировское обилие смертей в его романах, намного превышающее смертность в романах Толстого, он не задерживается на аксессуарах, чаще всего просто сообщается о факте. Также относится он и к возможности собственного конца. Он говорит о нем без трагического надрыва, без выхода во вселенские бездны, а удивительно спокойно, конкретно, по-житейски. Такой практический подход к прекращению личного существования соответствует устойчивым, исконно-народным воззрениям, уходящим вглубь веков. «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь», — усмешливо говорит народная мудрость. Толстого, постоянно замкнутого на этой проблеме, она занимает, прежде всего, в соотнесении с его собственной личностью. Его бесконечно волнует, что будет с ним, и в значительно меньшей мере, что после него. Один из современников вспоминает: «Высокопочтенный Лев Николаевич в последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти. Я заметил ему, как бы для утешения, с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже бессмертен при жизни и будет таковым же после смерти». На что он мне ответил: «Да я-то не буду ничего чувствовать и сознавать». Достоевский всегда, когда он упоминает о собственной смерти, говорит о судьбе близких. В августе 1879 года он пишет Победоносцеву из Эмса: «Я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, но через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня? Предоставьте их Богу и себя не смущайте», — назидательно отвечает ему будущий оберпрокурор Святейшего Синода. Вряд ли, однако, этот универсальный совет доставил адресату чаемое утешение. «Надо копить, Аня, надо оставить дети. Мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближаюсь лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме», — пишет он жене за 2,5 недели до упомянутого письма Победоносцеву. И повторяет вновь и вновь: «Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти. Сам. Серьезно здесь думаю. И о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего». В эту последнюю заграничную поездку грустные мысли посещают его чаще, чем обычно. Он думает о том, как обеспечить детей, ибо знает, что такое нужда, знает цену независимости. Он говорит, что надо копить не для себя, а для других. Материальный достаток расценивается как орудие борьбы и самозащиты. Толстого же не заботит материальное положение семьи, каким оно может стать после его кончины. Исходя из своих убеждений, он делает все возможное, чтобы не только плоды его духовной деятельности, но, так сказать, и материальные выгоды от реализации этих плодов принадлежали всем. Нелепо упрекать Толстого за подобное желание. но столь же нелепо утверждать, что в своей завещательной политике автор «Братьев Карамазовых» более буржуазен, нежели автор «Войны и мира». Еще в 1873 году Достоевский дарит литературные права на все свои произведения Анне Григорьевне. Толстой незадолго до смерти лишает семью подобных прав. И в том, и в другом акте была своя логика. Достоевский прекрасно знал, что кроме его произведения у его жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких иных источников существования. Он, живой или мертвый, их единственный кормилец. Все дети Толстого были уже взрослыми и вели жизнь от него независимую. Все они обладали наследственным правом на недвижимость. Кроме того, Толстой был признан всем миром. Не возникало ни малейших сомнений, что в обозримом будущем его произведения будут переиздаваться неисчислимо. У Достоевского такой уверенности не было. Толстой не желал делать своих детей миллионерами. Достоевский не хотел оставлять их нищими. Описывая жене свой московский триумф, Достоевский говорит: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться на открытие памятника Пушкина. Это залог и будущего, залог всего, если я даже умру. Под всем, разумеется, не только посмертное признание, но и то будущее обеспечение, на которое теперь может рассчитывать его семейство. Он думает о судьбе близких даже в эту счастливейшую для него минуту. Его последние слова были: «Бедная, дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тебе тяжело будет жить». Причувствовал ли он свою близкую кончину? В уже приводившемся письме 79 года он говорит, что умрет через год или через два. Ему оставалось жить полтора года. Его письмо «Дни мои сочтены», он пишет там, написано 15 октября 1880 года. Оставалось 3,5 месяца. 28 ноября 80 года он пишет брату Андрею Михайловичу в ответ на пожелание здоровья, что они, эти пожелания, имеют мало шансов осуществиться. Вряд ли проживу долго. Очень уж тягостно мне с моей эмфиземой переживать петербургскую зиму. Он говорит о том, что при его обстоятельствах, при его работе, сберечь здоровье практически невозможно, и добавляет: «Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскресает». Это его последнее письмо младшему брату. Увидеться им уже не суждено. Thank you.